Глава 33. Наверное, уже в сотый раз за последний час придирчиво рассматриваю себя в зеркале. Глаза аккуратно подведены, ни намека на частички осыпавшейся туши или теней. Губы без помады, лишь едва заметный блеск. На щеках? Вот на щеках горит румянец. И ничего с ним не сделать. Всегда так. Стоит хоть чуточку поволноваться, и пунцовая, как спелый помидор. Волосы собраны в улитку, выглядят вполне по-деловому. Белая в полоску приталенная рубашка и синяя юбка-карандаш создают правильный образ. А внутри все равно все клокочет. Дымову правда нужны пояснения по цифрам или... Ты уже здесь? За спиной раздается голос Кораблева. Я оборачиваюсь. Отлично выглядишь. Ты уверена, что тебе все это надо? Вслед за Денисом смотрю в сторону дымовской приемной и решительно киваю. Да, мы же все взрослые люди, верно? Тогда чего мне от него бегать? Я по всем статьям расходов все досконально знаю, ночью разбуди расскажу. Так что все нормально. Улыбаюсь, а у самой поджилки трясутся. Но все равно бодро стучу каблуками за Кораблевым. Проходите. Сухой голос Орловой доносится справа. У Дмитрия Андреевича через полчаса переговоры с инвесторами. За полчаса уложимся, миролюбивым тоном заверяет Денис помощницу Дымова. Заходи, Петра. На моем лице вежливая холодная улыбка. Ее я тренировала каждый раз, когда смотрелась сегодня в зеркало. И все равно вздрагиваю, едва вижу его. Дымов. Он стоит у своего стола, в руках какие-то документы, но взгляд на мне. Холодный и вежливый. Равнодушный. На душе как-то сразу пусто стало, хотя я прекрасно понимаю, что на другой прием мне вряд ли стоит рассчитывать. Мы поругались, я сама оборвала разговор. Он не предпринял ни одной попытки со мной связаться за эти дни. Так же, как и я. Это же о многом говорит. И вызвал он меня сейчас исключительно по работе. Привет, Дэн. Кивает Кораблеву, а потом ко мне обращается. «Здравствуйте, Петра». «Салют». «Добрый день, Дмитрий Андреевич». Голос звучит неестественно громко и как-то искусственно, словно не живой человек говорит, а робот какой-то. И зачем я согласилась на эту встречу? Чуть ли не впервые в жизни мне хочется сбежать. «Присаживайтесь». Дымов, похоже, не замечает моей нервозности. Сейчас все его внимание на Денисе. «Дэн, давай по новому опросу удовлетворенности сотрудников. Меня смущают результаты тестирования, которые проводил HR». «Понятия не имею, о чем речь». «Может, сначала по корпоративу? Петру потом сразу отпустим, а остальные вопросы уже потом». Кораблев явно не соврал, когда говорил, что много лет знаком с Дымовым. Разговаривают они непринужденно, как старые приятели. Несколько секунд молчания, а затем... Нет, корпоратив в конце. Денис пожимает плечами, но не спорит. А быстро и по существу рассказывает про опрос и про то, как наше подразделение взаимодействует с HR. В принципе, интересно. Я снова вежливо улыбаюсь. Руки на всякий случай со стола убрала, потому что так и хотелось взять карандаш и начать крутить его в ладонях. Сама злюсь на себя, что нервничаю. А Дымов? Дымов, кстати, осунулся. Выглядит неважно. Круги под глазами. На подбородке свежая царапина. Порезался, когда брился? Я даже вспомнить не могу, когда он выглядел как сейчас. Не безупречно, но как живой человек, у которого тоже есть слабости и недостатки. А теперь по Новому году. Я чуть не подпрыгиваю на стуле. Петра, я не понял, как вы считали затраты на ледовое шоу и по фуршету для сотрудников? Поясните, пожалуйста. Он даже не смотрит на меня. Водит карандашом по распечатанным таблицам и хмурится. Конечно, Дмитрий Андреевич. Открываю свою папку с расчетами. Вот здесь наша переписка, их официальные подтверждения цены. Я поставила именно эту сумму, так как в бухгалтерии сказали, что мы успеем перевести деньги в течение месяца, а значит, скидка на их услуги составит 20% от начальной стоимости. Через 5 минут с каким-то внутренним отчаянием окончательно понимаю, что позвал он меня только для дела, ничего личного. Как говорится, только бизнес. В такие нюансы полез, что Денис бы точно не ответил, потому что не он делал расчеты. Отлично, Петра. Задумчиво, без намека на похвалу, наконец произносит Дымов. Я рад, что вы нигде не ошиблись. «А я рад, что Петра со мной пошла», — ухмыляется Кораблев. «Мы тогда уходим, Дим? Твоя Орлова дала нам ровно полчаса на аудиенцию». «Да, иди, Дэн». Дымов кивает, а потом смотрит на меня. «Петра, останьтесь на пару слов». «Если бы меня молнией сейчас ударило, я и то не была бы так ошарашена. Язык вообще прилип к небу, и все, что могу, — это молча кивать». «Тогда я пошел. Петра, загляни ко мне, как освободишься». Голос Дениса я едва различаю. Никогда тишина не была такой громкой, как сейчас, когда за Кораблевым закрылась дверь. Я молчу, да и Дымов не торопится что-то говорить. Наконец, устало откидывается на спинку стула и прикрывает глаза. Похоже, он намного больше устал, чем мне показалось. Жена, что ли, замучила? Мы плохо поговорили, Петра. В конце концов, медленно, словно нехотя, произносит он. Но я понимаю, ты должна была узнать от меня, что я женат. Во взгляде лишь усталость, ни намека на то, что он чувствует вину передо мной, что он... Скажи мне только одно, Дима. Давно подготовленные слова срываются с губ. Ты собираешься разводиться? Нет. Быстро и без раздумий отвечает Дымов. Это невозможно, Петра. Я смотрю в его холодные глаза и понимаю, что на этом все. На самом деле все. Он честен со мной, не юлит и ничего не обещает. Никаких иллюзий, Петра. Сказка закончилась, в жизни нет места для долго и счастливо молодой аниматорши и красивого миллионера. Я даже улыбаюсь от этой мысли. Вижу себя словно со стороны, и я как бы не я, а чужая незнакомая девушка. Вот как? С шумом отодвигаю свой стул и встаю. Ясно. Больше нам не о чем говорить. Петра, сядь, пожалуйста. И давай поговорим, как взрослые люди. Да пошел ты, взрослый человек. Дмитрий Андреевич, у меня не может быть ничего общего с женатым мужчиной, только общая работа, вот как у нас с вами сейчас. Петра, он резко встает со своего кресла. Подойдешь, заору, понял? На глазах уже слезы. Ненадолго же меня хватило. Вали обратно к своей жене или к Ирине, или еще к кому, а ко мне. Даже не смотри теперь на меня. Телефонная трель перебивает меня, а я и рада, что Дымов на секунду отводит взгляд. Быстро иду к выходу, а в спину слышу. Поговорим, когда успокоишься.